Пусть разбираются. Я поэтому и хотел. Пусть разбираются, кто чего слушают, внимают, разбираются пусть. Кто тут у нас рейки, кто-то, кстати, никогда в жизни не видел что-то там и так далее. Пусть разбираются. По крайней мере, они будут понимать потом в итоге. Если доживут. Потому что если им сразу все это направлять, они будут думать, что их контролируют, что на них оказывают давление, что кто-то просто гордый и всех заметает, чтобы себя выкатить. Понимаешь, да? Иначе они будут в итоге обвинять в этом. Прокляты же. Прокляты бакты. Они еще не разберутся. Кто, что, куда. Пусть слушают всех подряд. Все. Разбираются, кушают. И теряют свое драгоценное время. Хотя миллион раз я им это говорил. Прабхавишну Махарадж, который уже 30 лет саньяси, он бхакти-шастры закончил, знаете, когда, чтобы не соврать, года 3 назад, он такой радостный мне сообщил об этом. У него ученики по всему миру. Он благословленный Шилы Прабхупады. Я понимаю, когда преданные, которые хотят получить второе посвящение, там слушают бхакти-шастры от какой-то личности, так сказать, достаточно квалифицированной, которые, так сказать, понимают эти вещи, служат в таком умонастроении и так далее. Это же зависит от не просто, что учитель теорию какую-то дает. Это человек, который обладает носителем этой энергии реализованной, бхакти-шастры. То есть тот, кто посвятил свою жизнь распространению славы Бхагавад-гиты. Бхактивиданта – это тот, кто посвятил свою жизнь распространению славы кого? Чего? Шримад-Бхагаватам. Бхагавад-гиты. Это же совершенно люди не понимают этих вещей еще пока. Но потом, я думаю, пусть разбираются. Все. Они все это слышали миллион раз. Но все это... Вот все это... Пришло, масленица пришел и... Пришел в голову дедушка кайф. Или пошла по трубам. И все. И... Если вы это понимаете, если вы... Я никому не хочу что-то навязывать или что-то. Я просто говорю вам, как есть, как должно быть. Читайте книги, вы увидите, что я ничего не выдумал. Служите. Если не можете читать, служите. И вы в процессе деятельности увидите свои эти ошибки. Что? Потому что здесь так очень боятся, что вы на них окажете давление. Что здесь какой-то культ личности. Что здесь что-то перекрывают, закрывают. Не разрешают, разрешают. Да ради бога, все, хавайте все подряд. Ездите куда хотите. Сюда. А кто-то будет говорить, нет. Лакшмана, надо? Нет, не надо. Кому-то прямо говорят. А кому-то, потому что видишь, что если этому человеку что-то говоришь, у него все равно. Не надо, пожалуйста. Ну хорошо, давай делай. Ура! Мне благословили. Благословили. Он приходит с шишкой или с ружками или с чем-то еще и начинает меня обнимать и говорить: вы самый лучший друг, мы это поняли через столько лет. Но это я просто говорю то, что я прочитал, и то, что я как бы реализовал в собственной жизни. Этого не надо делать, надо вот так делать. Так ведь, Саня? В общем-то, все просто, если ложничок убрать. Но если так, тогда, о, сложно как становится все. Ой-ой-ой. Да? Ой, вообще. Куча препятствий вообще. Прямо не дает прямо на голоку залезть. Только на голоку залазишь. Так и вот. Не дает стать чистым преданным, падла. Да? Мы еще ни одного не видели, который дал бы стать чистым преданным. За 13 лет ни одного такого не знаю. Только вот начинаешь быть чистым преданным. Придут, раз, все, пошлят. Осквернят и все. Шримад Бхагаватам. Киджай Шрила Прабхупада. Киджай Кришна Нитай Гауранга. Киджай Гаура Прамананда. Хари Хари Бол. Спасибо.